Глава 8. Вики. «Боже, вам не здоровится?» Илья с беспокойством посмотрел на Вики. «Не здоровится? Кто моложе 80 еще так говорит в наши дни?» Будь ситуация иной, Вики непременно бы улыбнулась. Но сейчас ей удалось лишь вымолвить невнятное «все нормально». «Могу я предложить вам кофе или чай?» Все еще ошеломленная, Вики покачала головой. «Нет, спасибо. Тогда, может быть, воды?» «От воды, пожалуй, не откажусь». Во рту у нее снова пересохло. «Сейчас принесу». Или удалился. Вики неспешно прошлась по комнате. Камин с мерцающим огнем, тяжелая дубовая мебель, грубая штукатурка на стенах, широкий подоконник, где можно устроиться с чашкой какао и смотреть на море. Оно было гораздо дальше, чем в ее сне, за маршевыми лугами. Но оно там было, и на его волнах плясали разноцветные лодки. Похоже, погода здесь менялась очень быстро. Комната из сна выглядела точно так же. Вики опустилась на подоконник и несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. Ей всегда было интересно, откуда взялся этот сон. Когда она выглядывала из окна в Мюнхене или в других городах, где жила, то всегда видела фасад дома напротив. У мамы в Вольфратсхаузене ей открывался вид на горы и деревья. Конечно, она несколько раз ездила в отпуск на море, но никогда не жила в старых домах, только в шикарных отелях. И вот она здесь. Чтобы избавиться от ощущения нереальности происходящего, она прислонилась лбом к прохладному оконному стеклу и посмотрела на улицу. Несколько минут. В ее сне улица была пуста. Однако здесь и сейчас ей на глаза то и дело попадались машины. Черные, серые, белые, даже одна ярко-желтая. Во сне Вики ждала красную. И когда она, наконец, приезжала, Вики с радостью бросала книгу, которую читала на подоконнике, и мчалась вниз по лестнице. Иногда она продолжала сидеть на месте, прислушиваясь к звукам шагов по скрипучим половицам, и ждала, что ручка двери вот-вот опустится, и кто-то войдет. Прямо как сейчас. Вики обернулась, взглянула на дверь и вскочила. «Извините, что заставил вас ждать». В кабинет вошел мужчина. Его темно-русые, слегка волнистые волосы были влажными от дождя, как и его твидовое пальто. На очках тоже застыло несколько капель. В руках он держал маленькую бутылку воды и стакан. Вики моргнула. Она не знала, кого ожидала увидеть, но уж точно не такого мужчину. Неужели это тот самый красавчик Грэм? Он больше походил на рассеянного профессора, чем на жиголо, увешанного золотыми цепями, каким она представляла владельца читающего лиса. «Одну минутку!» Мужчина поставил бутылку и стакан на массивный стол из красного дерева. В ее сне стола не было. Снял очки и протер их краем шерстяного свитера кремового цвета. Затем снова надел. «Намного лучше!» Он улыбнулся ей, и Вики вдруг поняла, почему, по словам Реджи, женщины порхали вокруг его магазина, как вороны вокруг пугала. Он и правда очень привлекал своим интеллектуальным, слегка неловким видом. Его глаза были насыщенного голубого цвета, как незабудки. «Грэм Эрскин!» — он протянул ей руку. «Виктория Лампах!» «Илья сказал, вы хотели меня видеть. Чем могу помочь?» Он облокотился об стол. Там стояла пишущая машинка, о которой рассказывала Айла. «Да, в общем-то...» Грэм выжидающе смотрел на нее, но Вики не знала, что сказать. Голова словно опустела. Она взглянула через его правое плечо на полку на стене. Некоторые книги стояли обложками вперед. Золотое, украшенное завитками издание «Моби Дика», «Старик и море» Хемингуэя, «Убить пересмешника» Харпер Ли, все обложки роскошные, и «Алиса в стране чудес». То самое издание «Алисы в стране чудес». Вики едва подавила вздох. Книга была так близко. В пределах досягаемости. Всего-то нужно сделать шаг вперед и протянуть руку. Но между ней и тем, чего она хотела больше всего на свете, стоял этот мужчина. И вдруг, ни на секунду не задумываясь, она произнесла следующие слова. «Вам еще нужен помощник на рождественский период?» «О, так агентство все-таки нашло кого-то?» Грэм выглядел очень довольным. «Агентство?» «Да, именно», — ответила Вики, хотя понятия не имела, о каком агентстве идет речь. Она потянулась к волосам, чтобы намотать прядь на палец. Дурацкая привычка, которая вечно овладевала ею, когда она нервничала. Из-за нее несколько недель назад она решила сделать каре. «Как здорово!» Грэм едва ли не светился от счастья. «Весь год я буквально отбиваюсь от запросов, но в преддверии Рождества найти помощника очень трудно. По выходным особенно людно, но Элия предпочитает сидеть в подвале и перебирать книги, а не продавать их. Вы с ним уже знакомы. Он также ведет бухгалтерию, и вы наверняка лучше нас разбираетесь в рождественских украшениях». Он налил ей стакан воды, и Вики с благодарностью взяла его. «Когда утолите жажду, я вам все тут покажу. Оставьте сумку в кабинете, здесь никто ничего не крадет». Вики кивнула в знак согласия. «Хорошо, но не могли бы вы для начала показать мне, где находится уборная?» «В туалете для персонала, крошечной комнатке с мерцающей лампочкой на потолке и инвентарем для уборки, Вики на мгновение закрыла глаза, пытаясь прогнать из головы туман и вернуть ясность мыслей. Кабинет Грэма Эрскина ее поразил. И на мгновение ей действительно показалось, что она попала в свой сон. И все же, если посмотреть со стороны, совпадений не так уж и много. В основном сходство между двумя комнатами сводилось к камину с потрескивающим огнем и окно с широким деревянным подоконником, с которого можно смотреть на море. Грубая штукатурка и массивная мебель из темного дерева наверняка нашлись бы в третьей здешних комнат. Она ухватилась обеими руками за раковину. «А все безумная идея отца!» Отправить ее в Шотландию с набором фокусника для мальчика и предположением, что Грэм продаст ей книгу. Даже если Грэм не понимает ее ценности, он наверняка почует неладное, услышав предложение Вики. В конце концов, она живет не в соседней деревне, она летела сюда 2 часа, а потом еще 2 часа ехала на машине. Но теперь у нее была возможность сделать ему предложение гораздо более ненавязчиво. И она сделает его не как Виктория Ламбах, дочь Хуберта Ламбаха, владельца аукционного дома Ламбаха, а как Вики Ламбах, любительница книг. Особенно Алиса в «Стране чудес». Все же Айла говорила, что для Грэма главное — личное. Вики расправила плечи и пригладила волосы. По дороге в кабинет Грэма зазвонил ее мобильный телефон. Вики испугалась, что это Хуберт звонит поинтересоваться, у нее ли уже книга. Но это был Реджи. «Хью вытащит вашу машину между обедом и чаем и привезет ко мне в гараж. Я быстро осмотрю ее, и вы сможете забрать авто в 3 часа», — сказал он. «И если вам еще нужна комната, я позвонил маме. Можете переночевать у нее. Она живет в Хиллкрест Хаус, Хиллроуд, 64». Если бы Реджи стоял рядом с ней, она бы стиснула его в объятиях. «Большое вам спасибо за помощь!» Идея заполучить книгу через временную работу пришла к Вике спонтанно, и она даже не вспомнила, что единственный отель в Суинтоне, открытый в это время года, был полностью занят родственниками Хью. Какое счастье, что их с Реджи пути пересеклись! Она закончила разговор и вернулась в кабинет. «Что ж...» Вики улыбнулась Грэму. «Теперь я готова к экскурсии». Название «Лисья нора» полностью себя оправдывало, потому что магазин был таким же запутанным. От большого главного коридора отходило несколько маленьких, соединявших между собой другие помещения, и казалось, что книжный тянется бесконечно вглубь, настоящий лабиринт. Повсюду, даже в проходах, стояли стеллажи из темного дерева и имелись небольшие зоны отдыха с диванами и креслами, одни из кожи, другие из бархата, приглашавшими уютно устроиться с книгой. Должно быть, прошла целая вечность с тех пор, как Вики в последний раз находила время для чтения. Она глубоко вдохнула, почувствовав запах пыли и старых книжных страниц. Почти в каждой комнате располагались камины, от которых исходило приятное тепло. «Иначе мы замерзли бы до смерти в этой старой григорианской коробке», — объяснил Грэм. «К сожалению, электрическое отопление не сильно помогает». Он показывал ей комнату за комнатой, и в каждой было на что посмотреть. Ценный антиквариат, чучело животных, огромная старая шляпа. «Привет из Хогвартса», — подумала Вики. В музыкальной комнате с потолка свисал скелет, игравший на скрипке. «Должно быть, кто-то заблудился здесь и так и не нашел выход», — Вики указала наверх, и Грэм громко рассмеялся. «Магазин не такой уж и большой, поверьте, через 2 дня вы почувствуете себя здесь как дома». Вики надеялась, что через 2 дня окажется у себя дома, с чрезвычайно ценной книгой в чемодане. В вестибюле Айла устанавливала рождественскую елку, полностью состоящую из книг. Грэм улыбнулся ей. Очевидно, он с пониманием отнесся к украшению своего магазина. «Так, а это наша касса», — пояснил он. Он зашел за прилавок и достал молоток. «Я уже заметила, что с ней нужно повозиться». «Но в остальном она работает отлично», — вступился за кассу Грэм. «Надеюсь, вы не сильно испугались». «Нет, мое желание поработать в магазине сильнее, чем страх применить физическую силу, чтобы отдать сдачу покупателям». От постоянной улыбки щеки Вики стали совсем пунцовыми. «Очень хорошо, тогда я запишу ваши данные. Я не получал никаких писем от агентства». «Может, оно попало в папку со спамом?» Вики почувствовала, как ее обдало жаром. Она протянула ему удостоверение личности, и Грэм взглянул на него. «Вы из Германии. Я мог бы догадаться по вашей фамилии, но у вас совсем нет акцента. Я немного знаю немецкий, но больше понимаю, чем говорю». «Я училась в международной школе, а потом изучала историю искусств в Англии». Сразу после окончания школы Вики отправилась в Йорк. Местный университет входил в пятерку лучших в Великобритании. Свою первую зарубежную стажировку она прошла во Флоренции. Затем были другие стажировки в аукционных домах Лондона и Парижа. Первую постоянную работу она получила в Вене. Хуберт не хотел, чтобы она сразу приходила в его компанию. Со всех должностей она уходила с блестящими рекомендациями. Ей не нужно было никого убеждать в том, что тяжелая работа, которую она выполняла в течение 10 лет, принесла плоды. Никого, кроме отца. «Я впечатлен», — Грэм наклонил голову. «И с такой квалификацией вы и правда хотите помогать нам здесь, в магазине?» Вики опустила глаза. Лгать у нее никогда не получалось. Ей нужно хорошенько над этим потрудиться, потому что, судя по всему, в ближайшие дни солгать ей придется еще не раз. «Да, я люблю книги и хочу сменить обстановку на пару недель». «Понимаю», — он вздохнул. «Где вы остановились в Суинтоне?» Он отложил молоток и достал блокнот из ящика под прилавком. «В Хиллкрест-хаус». «О, у Нанет. Что ж, тогда можете рассчитывать на знакомство с самой колоритной личностью в нашем городе». Вики с сомнением посмотрела на него. «Еще более колоритный, чем те, с кем она уже познакомилась».